Начинался рассвет, и мы потихоньку расползались, чтобы встретить утро следующего дня, утро 19 августа 1991 года. Путч по-коктебельски. Вы любите, когда вас будет после сверхкачественного загула, а поспать удалось часа 3-4? Никто не любит. А когда к этому еще и добавляются плохие вести, какого лешего Вова Московский, немолодой пьющий персонаж, давно известный в тусовке, подорвался в тот день ранним утром, никому неизвестно. Кто его надоумил включить радио и подавно, но факт остается фактом. Громкими воплями «Переворот! Переворот!» ему удалось разбудить весь двор, причем достаточно быстро. Понятно, что в основном проснувшиеся громко и нецензурно возмущались идиотские шутки, слали шутника по всем известным адресам и грозились немедленно подвергнуть его физическому насилию. Нет, ну сами подумайте, какой еще такой переворот? Последний раз у нас переворот был в 17-м году, а сейчас все тихо, мирно, перестройка и Горбачев. То есть как это Горбачев арестован? Вова, хорош горлопанить. Ты что, вообще спать не ложился, что ли? Какой еще сам переворот? Да это не я, это радио, на вот, послушай. Радио действительно сообщало странные вещи, странные и весьма неприятные. Президент Горбачев по состоянию здоровья не способен. Государственные комитеты — главное, чрезвычайное положение. Это что еще за чрезвычайное положение? Сейчас приедут менты и всех повинтят? У Ильфа в записных книжках есть дивная фраза. Заяц считал, что вся атака направлена против него. Слегка придя в себя, я превратился в того самого зайца. Слышь, Макс, а ведь нам на грабли наступают, походу. От нервозности я перешел на Феню. Этим-то ложкам ничего, а коммерсов первыми винить начнут. А уж тех, кто при криминале и подавно. Ну, ты что думаешь, мы реально такие крутые, что начнут именно с нас? Ну, не первыми, конечно, а вот вторыми, третьими. Слегка подсадить Макса на измену все же удалось. Ровно настолько, чтобы начать обсуждать возможные сценарии. Здесь-то винтить точно не будут. Как бы в доказательство своего тезиса доктор забил особо смачный косяк и взорвал его, смачно до кашля затянувшись. И чего, будем тут до потери пульса отсиживаться? Советскую власть пока никто не отменял, а кто его знает, по каким там базам мы в Москве проходим? Но не в Форос же Горбачеву ехать. Не в Форос, а может, пора в столицу когти рвать? По радио типа сказали, что Ельцин людей собирает, наши все уже наверняка там. Ну, нашим, допустим, можно и позвонить. Надеюсь, телефоны еще не отключают? Да, надо на почту ломануться и побыстрее, пока там народ не набежал. Вот еще очередей нам не хватало, да и вообще светиться не хочется. В общем, легкого шороха я таки нагнал. Вплоть до того, что, как следует раскумарившись, мы уже почти на полном серьезе начали обсуждать, как запасной вариант, бегство за границу. А чего? Нам бы только тачку починить. До Керчи, там на пароме на Кавказ, а дальше через Абхазию и Аджарию в Турцию. Угу, вот турки нас там и ждут, с распростертыми объятиями. Ну, ты сам прикинь, у нас фашистский переворот, просим политического убежища. Турция, член НАТО, в конце концов. Тем более, что вряд ли много таких умных наберется. О, ну, можно, конечно, и в Турцию. Но сначала давай хоть до почты дойдем, подытожил Макс. Заодно и бухла прикупим. Разговоры с Москвой несколько успокоили. Особой истеричности в голосах собеседников слышно не было. Грек выступил в своем обычном репертуаре. Да нет, вроде никакого стрёма не наблюдается. Правда, у моего дома стоит танк. Последнюю фразу завершал фирменный смешок. Так что, можно возвращаться в Москву? Ну, я бы пока не стал. Во двор мы вернулись уже в более умиротворенном состоянии. Благо, по пути зацепили баклажку портвейна и серьезно к ней приложились. На участке народ беспокоился чуть больше, но тоже в пределах разумного. Мудрее всех, как потом выяснилось, поступил Вадик. Он еще с утра заказал 3-литровую банку спирта, чуть ли не в одиночку ее выпил и отправился спать, жестко предупредив остальных, что каждый, кто ему хоть слово скажет про переворот, слово «путч» появилось чуть позже, немедленно получит в бубен. Жизненный опыт — штука полезная. Крым, Москва, Кавказ и немного самокопания. Трое суток беспробудного пьянства завершились вторым пришествием Вовы Московского. Человек радио возвестил о победе над путчистами. Дальше пили уже не со страху, а на радостях. На дозах это, впрочем, никак не сказалось. Где-то через неделю я заскучал, да и Ирке пора было возвращаться домой к мужу. Ира, Ирочка, как я только не куролесил в 90-е, чего только не было, пьянство, блядство, криминал, всего не упомнишь. Но никого не кинул. Даром, что врать приходилось, часто и помногу, не заказал душегубцам и костоломам. В общем, жизнь толком никому не ломал, разве совсем по мелочам. А тут задурил девке голову, что называется. Вялотекущий роман продолжался с перерывами еще лет 8, не меньше. Ирка приезжала в Москву, мы пересекались в странных местах, типа Сызрани, оживляли своим присутствием Питер. Двойная жизнь у Ирины получалась плохо. С мужем она вскоре развелась, оставшись с 5-летней дочкой на руках. От безысходности еще 2 раза выходила замуж и расходилась, начала пить. Часто звонила мне поздними вечерами, плакала. Что тут скажешь? 90-е были временем сильных. Их, правда, часто убивали, но лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Да, несколько лет на гребне, а потом вдруг бах, и изумленные телохранители смотрят, как медленно, рапидом оседает на асфальт тело с дыркой от пули во лбу. Слабым в такое время труднее. Им, по большому счету, всегда труднее, но в эпоху перемен в особенности. А вот меня Ира считала сильным. Сильным и благородным. Подозреваю, что ошиблась, по меньшей мере, в первой позиции, но это другой вопрос. Женщины вообще склонны к субъективному восприятию мира. Для меня лично в этой истории очевидно только одно – сломал человеку жизнь. Возможно, старицей получал в дальнейшем и за это. Куда деваться? За все надо платить. Так или иначе, но мы разъехались. Ирка в Пензу, я в Москву, а братва осталась отдыхать в Коктебеле. Доктор перезвонил где-то через неделю. «Здорово, как там в столице?» «Да вроде нормально все. Что с делами?» «Ну как, кручусь тут в одиночку. Вы когда назад собираетесь?» «Сашки на днях выезжают, наконец-то разобрались с тачкой, пора и домой». «А ты?» «Вот со мной сложнее. Тут вот какая тема нарисовалась». Макс, как обычно, замутил новый фан-проект. Кто-то ляпнул ему, что в Сочи по совершенно грошовым ценам продаются БУ-автомобили. Доктор загорелся, и с Крыма на Кавказ переместиться, и, возможно, денег заодно поднять. В общем, ты можешь где-то послезавтра прилететь в Сочи с какими-то деньгами? Доктор перешел в практическую плоскость. Если там все так сладко, одну тачку точно возьмем сразу, и тут же ее в Москву и перегоним, пока народ в столице не чухнулся. Предтечи арбитражных сделок в духе «дешево купил в одном месте», с огромной наживой перепродал в другом, были тогда в России не редкостью. Так что некоторая логика в Максовой идее содержалась. По крайней мере, можно было попробовать. «Макс, только имей в виду, что у нас в Москве наклевывается крупная сделка по обналу, так что надолго отлучаться не хотелось бы». «А надолго и не надо, 2 дня край. Короче, прилетай, а я туда на комете приплыву, самый простой вариант». Добираться из Крыма в Сочи проще всего действительно было морем, после того, как отменили поезда с Симферополя в сторону Краснодара. Я на этом накололся еще в 87-м году, после отдыха с Настей. Она тогда вернулась в Москву пересдавать экзамены в институт, а я отправился к друзьям в Пицунду. За неимением поезда воспользовался той самой кометой. Все бы ничего, вот только из-за шторма блевал всю дорогу, которая еще и растянулась по времени раза в полтора. Ну да ладно, у доктора с вестибулярным аппаратом все хорошо, а если его и будет мутить, не особо и жалко. Меня от этого доктора самого регулярно мутило. Самая интересная дорога. В общем, вылетел с деньгами в Сочи. Как выяснилось, совершенно напрасно. Разговоры про дешевые тачки оказались полным бредом. Цены тут были как бы не повыше московских. Так что насчет 2 суток Макс не соврал, вот только... Занимались мы все это время всякой ерундой. Чем намертво достали Давика. Доктор уболтал его составить компанию в Сочи. Вадим первый раз наблюдал нас вместе в городских условиях, и увиденное ему крайне не понравилось. «Ну вот что это за срань?» — злобно матерился он, наблюдая, как Макс в ресторане подносит мне прикурить от червонца. «Вы что думаете, денег Детсл срубили и теперь крутые типа?» Вот помяните мое слово, с такими заходами без штанов останетесь. Идиоты, блядь! Окончательно вывел его из себя финал последнего вечера. Мы с доктором допились до того, что в невменяемом состоянии решили продолжить начатый в кабаке разговор прямо на проезжей части. Просто сидели на корточках, на разделительной и гнали какую-то пургу. «Коммерсы гребаные», — ругался утром Вадик, — «только и умейте, что пальцы гнуть и понты колотить. Я вот свои сумки шью, копейку с этого имею и держу попу ровно. Думаете, постоянно масть переть будет? Хрена. Помяните мое слово, Через пару лет будете последний хуй без соли доедать и у меня денег просить. Кстати, угадал. Дела Вадима, несмотря на постоянное пьянство и разврат, как бы не похлеще нашего, шли только в гору. И через несколько лет он сильно поднялся, в отличие от нас. И дело не в мозгах. Вряд ли мы с доктором были дурнее. И даже не в самих по себе волевых качествах. Просто у Давика были какие-то целевые установки. А у нас, скорее, голое сиборитство, густо замешанное на самоуверенности. Я потом на этом еще не раз горел.